по жизни дела и расклады, известны давно и простые. Кто копит богатство и вклады, а кто-то сжигает мосты. А мне ни того, ни другого, другая судьба не нужна. Лишь небо, кусок голубого, лишь пела под гитарой струна. Не плачь же, гитара, не плачь, мне душу на части не рви. Я знал немало удач, я знал немного любви. И пусть не всегда получал я всего, что иметь я хотел. Наверное, в этом счастье я ни о чем не жалел. По жизни друзей разбросала, как листья по ветру легко. Кого-то и вовсе не стало, а кто-то сейчас ой далеко. Но если же вдруг, не дай Боже, случится какая беда, лишь близкий и друг твой поможет из тех, кто не сдаст никогда. Не плачь же, гитара, не плачь, мне душу на части не рви. Я знал немало удач, я знал немного любви. И пусть не всегда получал я всего, что иметь я хотел. Наверное, в этом счастье я ни о чем не жалел. Наверное, в этом и счастье я ни о чем не жалел. А может, случайно однажды мне снова опять повезет, и хрупкий кораблик бумажный на солнечный остров прибьет. Чтоб жизнь снова радостной стала, удачу свою буду звать. Чтоб плакать струна перестала, чтоб пела гитара опять. Не плачь же, гитара, не плачь, мне душу на части не рви. Я знал немало удач, я знал немного любви. И пусть не всегда получал я всего, что иметь я хотел. Наверное, в этом счастье я ни о чем не жалел. Наверное, в этом и счастье я ни о чем не жалел. Плачь же, гитара, не плачь, мне душу на части не рви. Я знал немало удач, я знал немного любви. И пусть часто не получал я всего, что иметь я хотел. Наверное, в этом и счастье я ни о чем не жалел. И пусть не всегда получал я всего, что иметь я хотел. Наверное, в этом и счастье я ни о чем не жалел. Наверное, в этом и счастье я ни о чем не жалел. Наверное, в этом и счастье я ни о чем не жалел.